Глава третья. Срочно требуются веснушки. Остаток недели прошел нервно. В четверг господин Пепперминт вернулся с работы очень веселый. Напевая, он взлетел по лестнице в три прыжка, стремительно открыл входную дверь, оглушил госпожу Брюкман звонким приветствием и поспешил к себе в комнату. «Представляешь, — начал он с порога, — сегодня я опять ее встретил, она мне кивнула». «Вот радость-то», — отозвался Субастик. «Я тебе тоже могу кивнуть. Пять раз смотри». Но господина Пепперминта это почему-то не очень воодушевило, так что Субастик даже обиделся и за весь вечер не сочинил ни одной песни. В пятницу господин Пепперминт явился домой совсем в другом настроении. Он с трудом одолел лестничный марш, останавливаясь на каждой ступеньке и тяжело вздыхая. Долго ковырялся в замке, пока, наконец, не открыл дверь, а когда вошел, даже не поздоровался с госпожой Брюкман и сразу поплелся к себе. «Здравствуй, Субастик», — еле слышно прошелестел он, плюхнувшись в кресло. «Сегодня мы не встретились. Я полдня ходил по лестнице туда-сюда, вверх-вниз, вниз-вверх, и ничего. Мой начальник, господин Тузенпуп, сказал, что запишет мне это как прогул и вычтет деньги из зарплаты. Неужели она уволилась?» «Вполне возможно», — с нескрываемой радостью ответил Субастик. «Уехала, наверное, в Америку или в Австралию, далеко-далеко». «Мне не до шуток», — прервал его господин Пепперминт и мрачно уставился в одну точку. Весь вечер Субастик пытался отвлечь господина Пепперминта от грустных мыслей. Он устроил целое представление. Громко пел, скакал, кувыркался, ходил на руках. В общем, куролесил до тех пор, пока в дверь не постучали. «Войдите», — пискнул Субастик, который в этот момент исполнял танец с ластами. На пороге возникла госпожа Брюкман. «Послушайте, господин Феффер, то есть Пепперминт, этот ребенок, этот Субастик, или как там зовут этого безобразника, от него такой шум, что голова раскалывается и весь дом дрожит. Если бы не ваш любезный друг, господин Понеделькус, такой порядочный человек, я бы уже давно отказала вам от квартиры. Убедительно прошу вас соблюдать тишину». «Как удачно, что у нас есть такой верный друг!» — воскликнул Субастик. «Это еще надо разобраться, чей он друг», — с горькой усмешкой сказал господин Пепперминт. «В последнее время он ко мне и носа не кажет. Все сидит у вас в кухне, угощается яблочными пирогами и пьет кофе со взбитыми сливками. И кладет по 4 куска сахара в чашку», — добавил Субастик. «Господин Понедельку сможет класть себе столько сахара, сколько ему захочется. Я сахар не считаю», — отрезала госпожа Брюкман. «Неужели? А мне так больше 2 никогда не давали», — напомнил господин Пепперминт. «И животных в дом водить было нельзя. А теперь...» «Господин Понеделькус является сюда то с хомяком, то с попугаем. Того и гляди, скоро со слоном придет». «Она его пичкает сырными корками и фаршем. Уже раздулся, как индюк. Скоро лопнет от обжорства». «Кто, господин Понеделькус?» — удивился господин Пепперминт. «Да нет, попугай», — ответил Субастик. «Это она так подлизывается к Понеделькусу. Думает, что если его жирный попугай наконец лопнет, он очень обрадуется». «Нахал!» — возмутилась госпожа Брюкман и захлопнула дверь. «На свете жил один нахал!» — пропел ей вслед Субастик. «Руками он весь день махал и...» «Перестань, Субастик!» — одернул его господин Пепперминт. «Зачем ты ей сказала о Понеделькусе? Вовсе она к нему не подлизывается. Просто он ей нравится, она ему тоже». «Ему нравится наша Хрюкман?» — изумился Субастик. «Да кому она нужна?» «О вкусах не спорят», — ответил господин Пепперминт. «Одному нравятся такие, как наша госпожа Брюкман, другому такие, как...» «Как твоя шампундина, которая разгуливает по лестницам», — брякнул Субастик и тут же пожалел об этом. Господин Пепперминт опять погрузился в задумчивость, и, как Субастик ни старался, ему не удалось развеселить господина Пепперминта. Так прошли выходные, и началась новая неделя, а настроение у господина Пепперминта нисколько не улучшилось, хотя, как выяснилось, неизвестная дама никуда не уехала. В какой-то день она снова появилась на лестнице, улыбнулась, кивнула и прошла мимо. «Знаешь, папа», — сказал как-то вечером Субастик, — «так дело не пойдет. Хватит киснуть, а то скислишься совсем. Никакого сахара не хватит, чтобы опять привести тебя в норму». «Понимаю, Субастик», — ответил господин Пепперминт, — «тебе со мной сейчас нелегко. Целый день ты один, пока я на работе, а вечером...» — господин Пепперминт вздохнул. «Вечером мне что-то не до веселья. Раньше, когда у тебя были еще веснушки, мы могли хотя бы пожелать, чтобы я остался дома, а теперь все кончено». «Так ты потому такой кисляк, что тебе на работу ходить не хочется?» — спросил Субастик. «А я что, действительно кисляк?» — удивился господин Пепперминт. «Мне кажется, я стараюсь держаться. Уж не знаю, за что ты там держишься, но вид у тебя очень даже кислый. Кисляк Кисляковский, кисель Киселевский. Вот во что ты превратился. И все из-за этой лестничной тетечки. И почему я не могу к ней подойти? Почему не могу спросить, как ее зовут? Почему не могу пригласить немного прогуляться? Потому что стесняюсь», — пригорюнился господин Пепперминт. «А как было бы хорошо? Какое это было бы счастье!» Субастик задумался. «Ты, наверное, стесняешься, потому что думаешь, что если пригласишь на прогулку, то придется целый час по парку без толку болтаться», — предположил Субастик. «А ты позови ее вокруг конторы и кружок мотануть, и дело с концом», — посоветовал он, решив, что счастливый папа все-таки лучше, чем кислый. «От пятиминутной прогулки вреда, пожалуй, не будет, а польза может быть большая». «Какая разница, где гулять, по парку или вокруг конторы? Проблема в том, что я, в принципе, не могу ее никуда пригласить, потому что стесняюсь, понимаешь? Вот если бы у нас были веснушки, то я мог бы пожелать, чтобы она в меня тоже влюбилась, и тогда бы мы поженились и стали жить вместе». «Ты опять за свое», — перебил его Субастик. «Я разрешил тебе с ней прогуляться вокруг конторы разок, а ты сразу жениться, съезжаться». Господин Пепперминт слушал Субастика вполуха. Ему пришла в голову мысль. «Скажи-ка, Субастик», — взволнованно проговорил господин Пепперминт, — «а нельзя ли нам... Нет, вот смотри. Когда ты пришел ко мне в первый раз, ты пробыл у меня целую неделю, а в пятницу должен был уйти, верно?» «Верно», — подтвердил Субастик, усаживаясь на подлокотник кресла. «А потом ты снова вернулся?» «Да, потому что в понедельник пришел господин Понедельку с пончиками, во вторник явился Второгодник, среда, как всегда, случилась посреди недели, а в четверг ты устроил у себя показ фильма «Четверо против кардинала», когда же настала суббота?» «Это я все знаю», — нетерпеливо перебил его господин Пепперминт. «Я о другом. Потом ты ушел, а когда вернулся, у тебя были новые веснушки». «Целая куча», — согласился Субастик. «А что, если нам попробовать сделать вот что?» — продолжал господин Пепперминт. «В пятницу ты уйдешь. Я постараюсь все так организовать, чтобы в понедельник ко мне заглянул господин Понеделькус, ну и так далее. А в субботу ты снова вернешься ко мне». «С новыми веснушками?» «Ну да, с новыми веснушками». «Не выйдет, папа». «Почему?» «Потому что ты пожелал, чтобы я навсегда остался с тобой. Стало быть, я не могу теперь уйти». «Вот ведь какая я шляпа!» «Ну что ж, ничего не поделаешь. Может, посоветоваться с господином Понеделькусом?» «А чем он тебе поможет? У него же нет волшебных веснушек», — удивился Субастик. «Зато у него есть жизненный опыт», — возразил господин Пепперминт. «Надо бы с ним потолковать, вдруг что подскажет». «Подскажет, как умаслить Брюкманшу, чтобы она и нас яблочными пирогами угощала». «Нет, папа, я к Брюкманше не ногой», — разошелся Субастик. «При чем здесь госпожа Брюкман и ее пироги? И при чем здесь ты?» — с досадой отмахнулся господин Пепперминт. «Я же хочу... Как тебе объяснить?» «Нет, ты не поймешь, ты еще маленький». «А что тут понимать?» — обиделся Субастик. «Тоже мне великое дело — тетечку на улицу выманить». «Да не хочу я никого на улицу выманивать», — возразил господин Пепперминт. «Ты меня совсем запутал. То хочешь, то не хочешь», — проворчал Субастик. «Знаешь, давай закончим этот разговор», — примирительно сказал господин Пепперминт. «Вот придет господин Понеделькус, и мы с ним все обсудим с глазу на глаз». «Это как?» — заинтересовался Субастик. «Ну, вдвоем, без свидетелей», — объяснил господин Пепперминт. «То есть без меня?» — уточнил Субастик. «Да», — подтвердил господин Пепперминт, Это взрослый разговор. А если это разговор, то почему тогда с глазу на глаз? С уха на ухо, так было бы правильнее. Мы приложим ухо к уху, не услышит даже муха. О чем мы там говорим? Весело пропел господин Пепперминт, явно приободрившийся при мысли о том, что господин Понедельку сможет дать ему хороший совет. «Опять у тебя нескладно вышло», — рассмеялся Субастик. «У меня лучше получается». «С Понеделькусом навстречу папа мой спешит с утра, потому что они дружат, как два сладких пирога». «И чем же твой стих лучше моего?» — поддел Субастика господин Пепперминт. «У меня хотя бы все в рифму», — гордо ответил Субастик. «В рифму-то в рифму, а смысл? По-твоему, выходит, что я пирог?» — возмутился господин Пепперминт. Субастик расхохотался, представив себе, как папа вылезает из печки, пухлый, румяный, ароматный. «Чего ты хохочешь? Мечтаешь слопать меня?» «Нет, что ты!» — успокоил его Субастик. «Просто я подумал, что если бы ты был сладким пирогом, то тебя, наверное, больше тянуло бы к плюшкам, чем к тетечкам с портфелями. Представляешь, приходишь ты домой и говоришь: «Ах, Субастик, знаешь, я сегодня познакомился с такой плюшечкой. Она такая пышная, такая душистая, так бы и съел ее». «Ну, хватит», — прервал его господин Пепперминт. «Тем более, что моя знакомая, то есть не совсем знакомая, неважно. Она скорее похожа на ватрушечку, потому что у нее волосы такого цвета, как...» «Папа, я знаю, какого цвета у нее волосы», — поспешно напомнил Зубастик. «Ты мне уже 100 раз рассказывал». «Не хочешь, как хочешь», — обиделся господин Пепперминт. «Раз тебе не интересно, слова тебе больше не скажу. Не думал, что ты такой черствый». «Папа, я же не пирог», — тут же отозвался Зубастик. «Ну, конечно, пирог у нас я», — съехидничал господин Пепперминт. «Ты, господин Понеделькус, 2 пирога пара», — уточнил Зубастик. Господин Пепперминт ничего не ответил на это и уткнулся в газету.